Три костра. Трясущимися руками дед Микула ударял стальным кресалом по кремню. Звезды искр, летевших от огнева, казались под солнцем бледными, немощными, падали на труд, тухли. Дед терпеливо продолжал высекать огонь. Наконец тонкая струйка дыма поднялась над трутом. Раздув трут, он склонился над костром, зажег. Потом запалил второй и, отойдя к северу на 20 шагов, развел третий. Присев на чурбашек, посматривал вдаль. «Ага, запалил!» — улыбнулся дед, увидав над лесом три дымных столба. «Побежали дымы к ограду Переславлю! Добро!» Вечером того же дня Фома ворвался в собор Спаса, где шла вечерня. «Княже! Дмитрий Иванович! На Ярилиной плеше дымы!» — рявкнул он на весь собор. Люди шарахнулись в стороны. Диакон оборвал возглас, уронил кадила. Угли и ладан рассыпались по майоликовому полу. Примечание. Майолика — изделие из обожженной глины, покрытое непрозрачной лазурью. Пол Спасо-Преображенского собора в Переславле до 1626 года имел покрытие из майоликовых плит. Князь вздрогнул, повернулся всем телом к Фоме, несколько мгновений смотрел на его потное, напряженное лицо, потом шагнул без разбора прямо на дымящиеся угли и, оставляя на желтых и зеленых плитах черные следы, пошел к выходу. Народ повалил за ним. С Переславского вала ясно были видны три дыма, поднимающиеся в тихое вечернее небо над Ярилиной горой. Не проронив ни слова, Дмитрий стоял, смотрел в проем заборола. Примечание. Заборолы — щиты из бревен или досок, устанавливающиеся поверху стены для защиты обороняющих стену людей. Также молча стояли на стене ближние люди князя. Наконец Владимир Андреевич нарушил молчание. «Похоже на то, брат, что меч, который ты тогда только наполовину вытянул, князю Михаиле знаком и страшен», — вставил свое слово Боброк. Владимир засмеялся. «Именно, страшен. Ушел Михаил Александрович от Владимира и нас убоялся. На полуночь подался. Вон третий дым куда отодвинут». Дмитрий будто ничего не слышал, молчал. Владимир, наконец, не утерпел, толкнул брата. «Да скажи хоть слово, уставился!» Дмитрий медленно провел тыльной стороной ладони по глазам. «Мне за самовольство! Еще держать ответ перед Мамаем! Потому рано веселиться! Посла сырыхожу! Пока он на Руси, во что бы ты ни стало, надо на Москву заполучить! И купить! Иначе и голову потерять недолго! Но кого послать за ним? Надо, чтоб муж был умудренный опытом, ибо сырыхожа, как слышно, волк травленый! Пошли, Боброка!» — быстро ответил Владимир Андреевич. — Нельзя. Дмитрий Михайлович здесь, при полках нужен. Молодых бояр сейчас нет. Ты про кого? Ну, скажем, Бренко. Он Москву блюдет. Кошка в Ростов великий послан. Свибл Суздаль от князь Михайла стережет. Кого послать? — Пошли меня, княже господине! — выдвинулся вперед Василий Васильевич Вильяминов. — Нельзя послать Вильяминова. Где ему с послом Мамаевым совладать? Оседлает его сырыхожа. Да и не дело. Сын из Москвы в Тверь бежал. А отца послом к тверичам послать. Разум потерять. Но сказать так, врага нажить. Пришлось найти отговорку. Не по годам тебе, Василий Васильевич, такой труд. Ехать придется быстро. Михаил Тверской не иначе на Волгу подался. Путь немалый. Василий Васильевич с ворчанием отошел, а Дмитрий Иванович пошарил глазами, остановил взгляд на Захаре Тютчеве, скромно стоявшем поодаль. «Ехать тебе, Захар!» Тютчев кратко передохнул, выпрямился, сдернул шапку. «Спасибо за честь, княже!» Дмитрий Иванович повторил. «Ехать тебе! Возьми для охраны сотню воинов! Зря с Михайлой не задирайся! Однако и спуску ему не давай, а на сырыхожу даров не жалей, Волоки его в Москву!» Вильяминов стоял, тяжело опираясь на посох, вцепившись, что было силы, костлявыми руками в серебряный набалдашник. Пепелил гневным оком Захара. Будь его воля, этим самым посохом разразил бы он Тютчева. Но руки короткие. От этого еще горше стало. Словно клубок змей копошились мысли. Боярину Тысяцкому отказал, а княжего писца, человека без роду, без племени, посылают к цареву послу. Легко ли? А Тютчев-то, Тютчев, рад пес. Ишь, стоит плечо о плечо с Емкой Меликом. Этому тоже давно пора посохом в морду ткнуть. Тоже, воевода выискался. Тать, шпынь ненадобная. А Захар тем временем просил: «Дозволь, Дмитрий Иванович, взять сотню Семена Мелика. Мы с Семеном дружим, оно как раз придется». Князь засмеялся: «У тебя губа не дура. Ладно, бери, ребята лихие, в поход сегодня же. Я мыслю в Ярославле Мурзу перехватить». «Нет, не поспеешь, князя Михайлу без боя побили, он теперь борзо побежит. Иди прямиком на Мологу, спеши». Дмитрий вдруг подмигнул Тютчеву с веселой хитринкой. «Пойдем, сейчас дары для Мурзы выбирать». «Пойдем, княже». Вильяминов, не шелохнувшись, глядел им вслед. «И вечерню стоять не стал. Греха не боится Митя. Млад и глуп, со смердами икшается». Но тут взгляд Вильяминова упал на быстро спускавшегося со стены Боброка. «Со смердами? Нет. Вон Боброк не то что боярин, князь, а в Москву на службу пришел, и к Мите куда как близок. Значит, не в смердах суть, не в Захарке и Семке. Значит, он мне не доверяет». Земля поплыла из-под ног боярина Вильяминова. Муравьи. Глухой темный лес стоял вокруг. Нижние сучья мертвые, серые, сплелись в колючую сеть, рвали одежду, норовили выколоть глаз, сорвать шапку. Лес сырел, дорога терялась во мхах. Да и какая дорога? Бортничья тропа, петлявшая меж буреломных завалов. Семен который раз спрашивал мужика-проводника: «Далече осталось до Волги?» Мужик отмалчивался, только вздыхал, явно заблудился. Наконец, проводник остановился около древней сосны, склонился над крестообразной зарубкой, затянутой смолой, запустил пятерню в затылок. «Вишь ты, куда он завел? Кто он, куда завел? Далече до Волги!» Мужик укоризненно посмотрел на Семена из-под лохматой опушки шапки. «Кто он? Вестимо кто?» «Полно врать! Сам запутался, а на лешего валишь! Да и хохота лишачьего мы не слышали!» Мужик насупился, строго прикрикнул: «Помолчи, не поминай его! Наклика шлиха! А что до хохота? Так он это к разве бабенку какую зовет? А нас, лесовиков, этим не возьмешь? Он норовит глаза отвести. Там на тропе корягой станет, здесь туманом ляжет. Вот и ныне завел нас на проклятое место. Ты о Волге спрашивал? Далече ли? Рукой подать, пяти верст не будет, а все без толку. Перед нами зыбучее болото, а посреди его озеро Лушма, святое тож». «Святое? Это к добру!» «К добру!» — передразнил мужик. «Как же, держи карман шире! Кто его святым прозвал, не ведаю! Но самое это гиблое место, и не великое озеро, а глубь преужасная. В зыбуне окна, а в воде он!» Примечание. Зыбун — зыбкий слой мха, плавающий в воде. В нем часто бывают отверстия, окна. В зависимости от плотности, зыбун может хорошо держать человека, но может и легко провалиться под ним. Мужик не договорил. Фома толкнул проводника. Тот плюхнулся на моховую кочку, а Фома загремел: «Кто это он? Водяной, шо ли? Давай его сюда! Я ему саминные усища повыдергиваю. Где тут зыбун непроходимый? «Нет такого болота, чтоб я через него не перебрался!» Фома быстро пошел к озеру, следом потянулись остальные воины. Вскоре открылась зеленая, яркая, как ковром бархатным покрытая низина. На ней редкие низкорослые сосны, посередине за сизыми стволами густо-синяя узкая полоска озера, за ней такие же зыбуны, а еще дальше золотые песчаные откосы коренного берега. Фома шел, беззаботно посвистывал. Вскоре мох под ним начал качаться. Фома отстегнул меч, скинул броню, присел на корягу, стал проворно стаскивать сапоги, с хитрецой подмигнул дружкам. «По что водяному добро отдавать?» И крикнул. «Стойте здесь!» Двинулся вперед. «Зря мы его отпустили, Семен Михайлович! Того гляди, погибнет Фома! Гляди, как он в мху вязнет!» Пенял Мелику Захар Тютчев. Семен лишь плечом повел. «Дескать, поди, не пусти такого!» И только успел посмотреть на Захара, как единым вздохом ахнули люди. Пронзительно закричал Фомкин друг, Никишка. Семен взглянул и похолодел. Над мхом виднелась лишь голова до плечи Фомы. Провалился он и держался на широко раскинутых руках. К нему бросились на помощь. «Назад!» — заревел Фома. Но никто его и не думал слушаться. «Назад, говорю! Меня водяной за пятку держит!» Люди стали, а Фома давай куражиться. «Не суйтесь, пропадете! Я с ним, с мокрым бесом, и сам справлюсь!» «Кто его знает, Фому-то? Может, так чудит, может, и впрямь водяной его держит, а утащить сил не хватает!» А Фома балагурил, орал. «Ну ладно, дядюшка водяной, помал меня, так и тупи! А пятки щекотать, это уж баловство! О, щекотно, вы не в моготу!» Повернулся, лег на грудь, пополз. Видно было, как раздается под ним мох. Но Фома полз и полз, поварчивая на все болото. «Ничего, ничего, чистая вода меня держит, вода с мхом и подавно, ничего!» Вылез таки, сел на бугорок, заросший пушицей. Смачно сморкнулся, зажав одну ноздрю. Захохотал. «Ребята, я бы Динова в морду легнул. Он и был таков. Пошел во свояси. К носу лягуху прикладывать!» Никишка не вытерпел, закричал. «Прикуси язык, Фомка. Тебе-то ничего. Ты в нечисть не веришь. Она на тобой не властна. А нам каково? Раззадоришь его, всех перетопит в болоте!» Фома, сморкнувшись из другой ноздри, ответил с ухмылкой. «Будет скулеть, Никишка! Аль забыл, как мы с тобой железными скрепами не облопатили, когда оно в грозу лопнуло!» «Не было такого! Не было! Ну вот! Может, и водяного не было!» Фомка с явным озорством наклонился над окном в мху. «И давай чистить водяного! Да так, что бывалые воины, сами умевшие садануть крепкое словцо, удивились!» А Фома, расправясь с водяным, лег на брюхо и пополз дальше, огибая озеро. Солнце уже успел подняться к полудню, когда вернулся Фома, мокрый до нитки. Через прореху рубахи видна глубокая царапина, ободрался в мху о корягу, но был доволен. «Нашел я обход, мох плотный, дошку не пройдут, но доспех все ж сымайте, да на волокуш кладите, а то кто его знает!» Подмигнул Никишке. «Вдруг водяной пошалит!» Со смехом да с прибаутками перевел Фома сотню через болото, а когда под босыми ногами захрустел горячий песок и чешуйчатые, как из бронзы отлитые, стволы сосен могучим станом встали перед людьми, Фома вернулся взглянуть на зеленый ковер зыбунов, потянул носом сладковатый запах мха. «Хорошо!» Но сверху уже покрикивал Семен. «Вооружайся, ребята! Да побыстрей, побыстрей! И так столько времени потеряли! Может, обогнал нас посол? Узнал бы, до кого спросишь! В лесу ни одной живой души нет!» Оказалось иначе. на полуживую душу набрел Семен. Уже проглядывала между стволами голубоватая полоса Волги, когда Семен услышал в стороне от тропы не то плач, не то стон. Свернув и проехав несколько сажен, Семен окаменел. Прикрученный веревками к стволу сосны, стоял по колено в муравейнике человек. Рот у него забит кляпом. Человек бился головой о ствол, корчился, обессилев, повисал на веревках и снова бился в корчах. Живого места на нем не было. Сплошной, бурой, шевелящейся массой облепили его рыжие муравьи. Семен схватился за меч, несколькими ударами рассек путы, подхватил бессильно повалившееся тело. На зов первыми прибежали Карп Алексин и Фома. «Волгу его! Смыть нечесть!» — коротко приказал Семен. Горло сдавило. Преодолевая тошноту и внезапно навалившуюся слабость, Мелик ухватился за сучок, зажмурился, замотал головой. Едва открыв глаза, увидел у себя на руке муравья. С омерзением сбил его щелчком на землю. Пошел к воде. Берег в этом месте был закован в сплошную гряду огромных валунов. Человек лежал на большом плоском камне. Рубаху и порты с него сорвали, муравьев смыли. Только несколько штук их еще копошились в бороде, да один впился, застыв в правом уголке губ. Над человеком заботливо хлопотал Никишка, а чуть в стороне скорчился на камне Фома. Богатырские плечи его изредка вздрагивали. Фома, готовый поговорить по-своему и с лешим, и с водяным, стыдливо отворачиваясь неумело, кулаками вытирал глаза. А на человека страшно было взглянуть, так он был изъеден. Лежал он странно оскались. Человек не сразу понял, что губ у него нет. Мелик окликнул его. Человек дрогнул обрывком века, приоткрыл налившийся кровью глаз. На месте другого глаза язва. Мутный глаз его вдруг ожил. Человек пошевелился, попытался приподняться, повалился, простонал. «Семка, ты!» «Отколь знаешь меня?» «Внук я, деду Микуле, парнем был, над тобой смеялся. Ты костры запалил, да и проспал, а ныне...» Смолк, впал в забытье. «Призадумайся, Семен, он, может, и вспомнил бы о внуке деда Микулы. Деда он помнил, и топор его никогда не забывал. Но сейчас было не до раздумий». Мелик, став на колени, тормошил бесчувственное тело. «Кто тебя так? Кто? Скажи, болезный!» «Подожди, Семен!» — сказал, подходя Тютчев. «Никишка, подними голову, разожми зубы ему!» В руках Тютчева была чарка со столетним медом. Семен и Никишка помогли. Человек проглотил мед, поперхнулся, закашлялся и открыл глаз. «Ну вот, медок крепок, для посла припасен, действует!» «Кто тебя, болезный?» — повторил свой вопрос Семен. Человек снова начал приподниматься и снова опрокинулся на руки Никишке, но глаз у него не замутился, не потух. Ответ был хотя и тихий, но явственный. «У Владимира меня захватили, у костра маячного, посол вкупе с князем Михайлой. Подбивали идти на Москву, куренья давали, князя Митрия отравить. Я плюнул Мурзе в морду, а он меня...» Замолк, будто забылся, но Семен, склонясь еще ниже, расслышал шепот. «Он меня в муравейник!» Тут сорвался Фома. «Семен, оставь меня с ним! Не могу я посольскую службу служить! Не стерплю! Беды наделаю! Зарублю Мурзу! Зарублю князя!» Семен вспомнил нож Ваньки Вильяминова. Понял Фому. Переглянувшись с Тютчевым, ответил. «Ладно, оставайся. Человека тоже нельзя бросить помирать одного. Кому-нибудь при нем быть надо. Никишку возьми себе в помощь». белой ночью. Светлое, зеленоватое небо холодным прозрачным куполом опрокинулось над землей. За Волгой над широкими поемными лугами горела бледная полуночная заря. Из-за кружева задремавших в ночной прохладе елей виднелись и Волга, и впадавшая в нее Малога. На них ни волны, ни струйки, будто зеленое зеркало лежало внизу, и как в зеркале в воде отражался тот берег, а на нем темный городок, Малога. Кто знает, спала ли Малога в ту ночь, или только затаилась, потушила огни и поглядывала на правый берег Волги, где на прибрежных песках дымили костры татар и тверичей. Сегодня вечером не открыли малогжане ворот перед князем Михайлой, и он вместе с Сырыхожей заночевал на берегу. Что замыслил князь Михайло? Может, поутру татары и тверичи пойдут на приступ? Пожалуй, сил справиться с Малогой у них хватит. Но до утра было еще далеко, когда волжскую тишь прорезал крик стражи. «Стой! Кого несет нелегкая? Стой!» Явственно донесся громкий отклик. «Едет посол великого князя Владимирского, Дмитрия Ивановича, Захарий Тютчев сотоварищи к послу цареву, Мурзе Сырыхоже!» На опушке показался Семен Мелик. Шлем он снял, ехал с доверием, простоволосый. Не глядя на это, тверской воин кинул аркан. Но то ли тверич не научился еще у татар кидать аркан, то ли Семен был на страже. Только петля аркана в воздухе встретилась с мечом, и рассеченная надвое упал на землю. Меч у Мелика Фомкиной работы, Булат. В стане поднялся переполох. Сбегались воины, смотрели, как спокойно по трое в ряд ехали прямо к юрте посла москвичи. Важно приосанясь, сидел на седле Захар Тютчев. Перед ним Игнат Кремень вез небольшой стяг. Красное поле, белый конь были памятны Михаилу Александровичу. Князь стоял у юрты Сырыхожи, заспанный, взлохмаченный. А Сырыхожа, видимо, еще и не ложился. Бессонница мучила старого Мурзу. И поговорить, поиздеваться над послами мятежника, он был даже рад. Зато князь встревоженно бормотал. «Гони его, Мурза! Гони в шею! Гони, говорю тебе!» Сырыхожа надоело. Посол оскалился. «Плетей захотел! Посла великого хана вздумал учить! Ты, князек!» В лосе ханском ханскую милостью сидящий. Ты заблудился в пустыне неведения и не видишь, что Митрий князь хочет прах боязни смыть влагой покорности. Поздно. Я возьму его дары, но он не уйдет от расправы. В 10 шагах Тютчев спешился, поклонился, коснувшись пальцами холодного песка. Потом прямо без страха взглянул в глаза Сырыхожи, сказал... «Великий князь Владимирский, Дмитрий Иванович, послал спросить о твоем здравии, царев посол Мурза Сырыхожа!» Мурза про себя отметил: «Тверскому князю ни слова!» Тютчев между тем говорил: «Велел Дмитрий Иванович попенять тебя, звал он тебя посол в Москву, дары припас, а ты не поехал. Что ж, на то твоя посольская воля, а дары прими!» По что им зря в московских кладовых лежать? Не успел Мурза и глазом моргнуть, как москвичи разостлали пестрый ковер. На нем веером легли 5 сороковичков соболей, а посередине оказался дубовый бочонок и деревянный ковш, украшенный тонкой резьбой. Мурза метнул взглядом на дары, заворчал: «Закон Магомеда запрещает правоверным пить вино, или князю московскому то неведомо!» Тютчев не ждал перевода, ловким ударом выбил затычку, только чуть оглянулся на своих. Тотчас Семен Мелик поднял бочонок, наполнил ковш с краями. Захар протянул его Мурзе, сказал по-татарски: «Мед столетний? Магомед о нем и не ведал, а ты отведай, и душа твоя возрадуется!» Сырыхожа медленно, нерешительно протянул руку к ковшу. Но тут ему в локоть вцепился Михаил Александрович. «Остановись, погибнешь! Отрава в меде московском!» Тютчев в ответ сказал, как отрубил: «Брехня!» И не спеша выпил весь ковш, проведя рукой по усам, крякнул с таким смаком, что сырохожу проняло: «Наливай!» Меликий без переводчика понял, нацедил ковш. Мурза выпил, облизнулся, а в руках у Тютчева была уже полная чара. Захар с поклоном поднес ее Мурзе. Сарыхожа все еще хмуро взял чару, хотел выплеснуть мед под ноги. Но тут Михаил Александрович советом сунулся: «Не пей!» Назло князю сарыхожа выпил и чару. В голове начало шуметь, но обещанное веселье куда-то запропастилось. Мурза одинаково мрачно поглядывал и на московского посла, и на тверского князя. Чара, конечно, получше, чем деревянный ковш, но все равно дар не ахти какой, серебришка с цветной эмалью. Рука привычно тянулась к плети, хотелось кого-то огреть без пощады, чтобы взвыл собакой. Кого? Князя, чтоб не бормотал на ухо? Или посла? Пусть не думает, что Мурза сырохожа забыл, как его ханского посла во Владимир не пустили. Мурза поднял плеть и... наотмашь хватил татарина-переводчика. Тот взвыл. Мурза захохотал, затрясся всем телом, глядя, как переводчик на карачках уползает за юрту. А Тютчев, времени не теряя, поднес вторую чару, лучше первой, из массивного серебра с чернью, с врезанными в серебро золотыми нитями хитрого узора. Мурза не стал задумываться, да весь смехом вылил в глотку и эту чару. В глазах поплыло. Шагнул вперед, а шарахнуло в сторону. Оттолкнулся от князя Михайлы и плюхнулся на песок. Повалился бы навзничь, но Захар услужливо поддержал. Вкрадчиво принялся уговаривать: «Поедем в Москву, Мурза!» Сарыхожа хитро подмигнул одним глазом, забормотал свое: «Хочу из золотой чары мед пить!» «Поедем в Москву, там и золотую чару получишь!» «Не поеду!» Михаил Александрович начал потихоньку отталкивать Захара от Мурзы. «Что, взял? Зря послу мед спаивал! Уже на Москву! Мы вместе с послом пожалуем! Тогда я тебе все припомню, дай срок!» Мурза с явным интересом ждал, когда же князь Михайло с посланцем московским сцепятся. Но Тютчев спокойно отступил на шаг, сказал с достоинством: «Милости просим на Москву, княже! Для бодливых лбов кремлевские стены ой как хороши!» И, не обращая внимания на крики и угрозы князь Михайлы, обратился к сырохоже: «А ты, посол, не хочешь ехать к нам, не надо? Была бы честь предложена, не волить грех. Пей во здравие медок из бочонка, а тверские меды пить остерегись. Как бы со злости, что от Владимира ему оглобли поворотили, тверской князь тебя не отравил!» Огрел Захар Мурзу словами: «И давай гвоздить дальше. На великом княжении ему не бывать, ты ему не помог и впредь не поможешь. Он, гляди, на тебя злится, так ты берегись!» «Не слушай, посол, наговора!» — завопил князь. «Не слушай!» Тютчев в ответ с чуть заметной издевкой: «На себя пеняй, княже! Об отраве у нас и в мыслях не было, а ты проговорился!» Посол крутил шеей, смотрел то на князя, то на Захара. Наконец, бормоча проклятие, полез за пазуху, вынул круглый пенал черного лака с золотыми китайскими драконами, ткнул его в руки князю. «Держи ярлык, Мамаев, промышляй великое княжение, как сам знаешь, а я в Москву, а то и вправду отравишь!» И пьяно заорал своим: «Эй, свертывай табор!» Этой же ночью на прибрежном камне, странно съежившись всем своим огромным телом, понуро сидел Фома. Он смотрел и не видел, как наступает рассвет, не слышал, как начинают подавать голоса птицы, и только когда сверху донеслось позвякивание металла о камень, Фома поднимал голову, в бессильном гневе сжимал кулаки. Там, наверху, Никишка мечом рыл могилу. Вновь и вновь вспоминал Фома, как мучился, как трудно умирал человек, заеденный муравьями. «Отомстить! Как? Нельзя зарубить поганого Мурзу! Бед для Руси не оберешься! Душно!» Фома пошел наверх, взглянул на тело, покрытое кафтаном, на Никишку, копавшегося в могиле. Подошел к вековой сосне, что стояла у самой ямы, вытащил за сапожный нож, начал вырезать старинный осьмиконечный крест. «Нет, не то! Не того душа требует!» Фома сорвался с места, кинулся в лес. Никишка удивленно взглянул ему вслед. Прошло еще немного времени. Парень опять высунулся из ямы, встревоженно принюхивался. Из леса тянуло дымом. Наконец на берег вышел Фома, постоял молча. Вдруг, что было силы, хватил кулаком по стволу. «Ну вот, спалил я проклятый муравейник, спалил людоедов дотла. А толку что? Мураши чай не виноваты. Мурзу бы сюда, князю бы Михайлу!» Черный бор. Бедовое местечко, старый колодец на Ордынке. Здесь под Ветлой утром соберутся хозяйки и пошли языками чесать. Плещется вода, плещется смех, но сейчас у колодца тихо. Собравшись в тесную кучку, пугливо озираясь, женщины перешептывались между собой. «Всяких царевых послов видали на Москве, но такого не видывали. Мужики говорили, под Мологой Захар Тютчев Мурзе меду принес, так он гневался, пить не хотел, а ныне что творит? С цепи сорвался царев посол, с утра пьян. Мурза в Кремле, а простые ордынцы у себя на подворье гуляют. Бабам лучше и не показываться, то вы гляди, в лапы им угодишь. Тоже накормить, напоить, ублажить их надобно. У князя и хурчей подарков хватит. А не хватит, с нас возьмет. Ух, бабы, возьмет, чует сердце». Внезапный крик: «Бабы! Мурза!» И будто не было никого у колодца. Только одно липовое ведерко катилось с пригорка, марая мокрые бока в дорожной пыли. Летевший полным скоком вдоль ордынки сырыхожа остановил лошадь, крикнул по-своему. Тотчас же ему подали копье. Когда брал Мурза древко, на солнце сверкнули самоцветы, на каждом пальце по одному, по два перстня. Попятив лошадь, Мурза свистнул. Лошадь прижала уши, рванулась вперед. Сырыхожа с налету пробил копьем дно ведерка, пригвоздил его к земле и ускакал довольный, слыша позади громкий шепот слуг, хваливших меткий удар. Но не слышал посол русских слов, посланных вслед. «Богатырь с копьем на бабье ведро напал! Испортил ведерку собачий сын!» Еще глядели в щелку тына испуганные женские глаза. Еще не решалась хозяйка выйти, подобрать изуродованное ведерко, когда к калитке подошел человек, властно постучал. Хозяйка робко подняла щеколду. Человек шагнул во двор. «Зови мужа!» Женщина торопливо пошла в избу, а человек тем временем вытащил из-за пазухи измятый свисток, развернул, провел пальцем по бумаге. На крыльцо вышли хозяева. Чиркнув ногтем под строкой, человек спросил: «Ты Васькой Кривым прозываешься?» «Я государь». «Ямщик?» «Ямщик? Давал ты на тебя?» Ямщик попятился. «Чур меня! Аль ты писец белины объелся? Взгляни в свою грамотку. Недоимки за мной нет. Все дани выплачены. Ты взгляни!» Но писец уже свернул свиток, отвечал равнодушно зевком. «Тоже сказал, недоимки нет. Нечто я за недоимкой пришел. Великий князь Дмитрий Иванович приказал собрать черный бор, то есть со всех вас, черных людишек, поголовную дань взять. Да за что? Очи есть, так гляди! Писец кивнул в сторону улицы. Сквозь раскрытую калитку виднелось воткнутое в землю татарское копье. Да нет у нас двух алтын! Все так говорят, ты прислушайся! С соседнего двора доносились всхлипывания. По всей ордынке слышались крик, плач, ругань. Васька посмотрел на жену, на писца, вздохнув, пошел в избу. Писец присел на скамейку, вынул ножик и принялся обстрагивать палочку. Ямщик все не выходил. «Сходи, поторопи мужа!» — приказал хозяйке писец. Но тот вышел сам, протянул писцу деньги. Взглянув, писец нахмурился. «Тебе, кривой, что сказано? Два алтына, а ты алтын без векши даешь!» Примечание. Векша. Белка. Здесь самая малая единица старой кунной системы денег. Алтын в то время был новым, сравнительно с кунами и гривнами словом, происшедшим от татарского «алты» — шесть. «Мало!» Голос Васьки Кривого дрожал. «Батюшка, государь, помилуй! Нет у меня больше, нет! Коли нет, продай чего! Вон купец едет! Эй, почтенный!» Купец подъехал, замотал повод о столб, вошел в калитку по-хозяйски, как к себе на двор. Васька встретил его злым смехом. «Иди, купец, в избу! Выбирай в моих хоромах чего хошь!» А купцу хоть бы что, привык. Отстранив Ваську, вошел в дом, острым взглядом окинул всю горницу, вышел во двор, спустился в подклеть. Криво ухмыляясь, Васька шел за ним следом. Купец, не проронив ни слова, вышел наружу, обратился к писцу. «О, что звал? Мужик, гол как сокол!» «Так-таки ничего! Биты горшки да тряпицы, да старый ухват, да драна уздечка, вот и все его богатство!» «А в долг дашь?» — спросил писец. «Почему не дать? Пиши кабальну запись. С алтына за лето, алтын росту!» Васька оттолкнул с крыльца торгового гостя. Захрипел. «Запись! Ушел я от кабалы Митрия Суздальского! А ныне ты, писец, меня в купецкую петлю суешь! Не на того напал!» Но писца Васька не пронял. Ответил он Ваське с угрозой. «Князь Дмитрий Иванович! Приказал брать дань без пощады. Поработаешь лето сил не жалеючи. Вот денежки и скопишь. Авось Бог милостив, и расплатишься с купцом. Так ведь он мне еще чего насчитает. Не без того. Ты сразу три алтына припасай. На то и лихва». «Не бывать тому!» — закричал Васька и полез на писца с кулаками. «Ах ты, баскак!» Писец легонько толкнул его. Сказал без шума. «Негоже такие слова говорить, баскак! Цари ордынские, баскаков на Русь посылали дани брать! Баскак по-нашему давитель! Ты и есть давитель, ты! Помолчи, пока цел! Сказано, брать дань без пощады! Со всех берем! И здесь, в Москве, и по другим княжествам! Ты Дмитрия Суздальского поминал! С него Дмитрий Иванович 1500 рублев требует!» Примечание. Рубль. Разрубленная пополам гривна, появился в 13 веке. «Тоже, значит, с христиан драть будут, слыхать по полтине с деревни, а ты не упрямься, спасибо, что еще так обошлось, а сел бы Михайло Тверской на великое княжение, тогда бы с баскаками спознался, взвыл, великая истома была б». Васька закрыл лицо заскорузлой ладонью, молчал, слышал он писца или нет. Кому о том знать? Стоял, дышал тяжело. Писец выждал, спросил. «Но как, писать кабальную запись? Только ты мне за труды денежку давай!» Васька силой швырнул на землю все свои медики. «Грабь, крапивное семя! Грабь!» Жена бросилась на колени, торопливо собирала монеты, испуганно взглядывая на писца. Протянула ему монету. Сказала сквозь слезы, «Пиши нам кабалу, пиши! А ты, Вась, не кручинься, я в поденщице пойду, на огородах работать, потрудимся, авось выплатим и долг, и лихву, Ставь крест на грамотке, ставь, Васенька!» Васька трясущимися руками поставил крест. «Ну, вот и ладно!» Взяв выстроганную палочку, писец сделал на ней две зарубки и, расколов бирку вдоль, протянул одну половину Ваське. «Держи, кривой, не потеряй! Смотри, чтоб с тебя другой писец снова денег не спросил! Тоже и среди наших найдутся ловкачи! Прощай!» Васька не ответил. Он так и остался стоять с зажатой в кулак половиной бирки. Примечание. Такие расколотые бирки служили своеобразными квитанциями. Сложив две половинки, можно было убедиться в их подлинности. Мешаясь с плачем и проклятиями, издалека с ордынского подворья летели над Ордынкой, над горем и бедой русских людей, нестройные пьяные песни. Весело было ордынцам. Аль-Голь. Сверкало звездным песком полуночное небо над степями. Под копытами мягкая пыль дороги. Чуть слышен дремотный перестук подков. Посол Сырыхожа мерно покачивается в седле. Дремал? Нет. Глядя широко открытыми глазами во тьму, Мурза будто сонно его видел. Белая полночь, прозрачная прозелень неба. За Волгой темный городишко. Молок, молок, забыл. Оттуда уехал в Москву. Эх, сладкие меды московские. Щедр Митрий князь. Вот они, горбы-то. Позади чуть виднелись темные горбы, накрытых кожами вазов, темные тени охраны. Великие дары московские, а радости нет. Идут и идут лошади. С каждым шагом ближе юрта Мамая. С каждым шагом тяжелее глыба страха, придавившая веселье. В тревожном раздумье посол. А дорога стелится впереди бесконечно. А вон в непроглядной дальней тьме огонек. Другой. Все больше их. И вот уже в темной степи россыпь бесчисленных огней. Точно звездное небо упало на землю. Нет, небо наверху, а на земле Мамаева становье. Уже? Сырыхожа подобрал поводья, остановил лошадь, глядел на ордынские костры. Глядел, пока зубы не начали лязгать от страха. Взглянул на небо. Там спокойно мерцали звезды. Низко у окоема горела звезда. Ее луч будто уколол глаз Мурзы. Аль-Голь! Да, он! Не надо смотреть, алая звезда! Арабы назвали ее демоном Аль-Голь. Арабы! Арабы говорят, что временами блеск ее меркнет, что увидеть в этот час Аль-Голь не к добру. Не надо смотреть! Примечание. Аль-Голь. Переменная звезда. То, что блеск звезды периодически меняется, было подмечено еще арабами. Так убеждал сам себя посол, но не в силах был оторваться, не видеть луча злой звезды. «Померк, Аль-Голь! Померк, явно!» Но пришлось забыть и Аль-Голь, и страхи, и предчувствия. Какие там предчувствия, когда впереди замаячил всадник? Вот, уже близко! Вглядевшись, Сырыхожа помертвел. «Челебей! Этого Баатура знает Золотая Орда! Ох, знает! Кровь потомков Чингисхана на руках у него! Встретить его хуже, чем свет Аль-Голя увидеть! Недаром его Темир Мурзой прозвали!» Зловещим был смех Темира, когда, вглядевшись в трясущееся лицо Сырыхожи, он сказал: «Спеши, посол, спеши! Невзирая на полуночный час, эмир ждет тебя в своей юрте!» «Что ты? С дороги прямо до Кмамаю!» — начал посол, но посмотрел в глаза Темира и смолк. «Вот он, демон, Аль-Голь!» Темир повторил все то же слово. «Спеши!» — огрел лошадь плетью. Вокруг юрты Мамая кольцом горели костры. Кольцом вокруг юрты стояли нукеры. Их цепь безмолвно распалась, пропустила посла и сомкнулась вновь. Чувствуя, что ноги сами собой подгибаются, вошел в юрту. Первое, что он сумел разглядеть в полумраке, было стальное жало стрелы, направленное прямо на него. Посол рухнул на ковер, завопил. Молчание. Сарыхожа приподнял голову. Мамай медленно натягивал тетиву лука. Сарыхожа вскочил, распахнул халат, крикнул: «Бей прямо в сердце, которое принадлежит тебе, эмир! Во всей орде не сыскать вернее! Бей!» Посол увидел, рука Мамая, тянувшая тетиву, остановилась. Не давая ей двинуться вновь, посол зачастил: «Знаю, чем упрекнешь! Бросил ярлык ханский! В Москве бражничал! Все правда!» Рука Мамая двинулась. «Все ложь! Когда первый городок Молок закрыл перед тверским князем ворота, я понял, сила на стороне Митрикнязя! Я поехал в Москву! Гулял? Гулял! Но и глядел! Не жди дани от князя Тверского! Нет у него казны! Жди Митрикнязя! Он ныне черный бор со всей Руси берет и к тебе с дарами ехать собирается! Жди!» Мамай уронил стрелу, но лука из рук не выпустил. Задумался. Ободрившись, Сарыхожа сделал шажок, другой, третий. Подойдя к Мамаю вплотную, начал торжественно: «Знаю, непобедимый, знаю! Слава Батухана не дает тебе спать! Верю! Тебе суждена блистательная судьба повторить поход Батухана!» Наклонился к уху Мамая. «Не спеши, не спеши! Я видел белокаменные стены Кремля. Ольгерд дважды поливал их кровью литовцев и дважды поворачивал назад. Подумай, нужно ли орошать их и татарской кровью? Не вернее ли обессиливать Русь данями? На Москве боятся тебя. На Москве сделают все по твоей воле. Митрий князь привез тебе несметное сокровище. Обессиливай, обессиливай Русь поборами. А потом обрушь на непокорных гнев Аллаха». Мамай, слушая Сарыхожу, отбросил лук и как бы про себя промолвил: «Кажется, Сарыхожа, ты прав, а может...» Не договорив, замолчал. Посол как стоял согнувшись, так и застыл, боялся дохнуть. А Мамай так посмотрел на него, что Мурзу опять потянуло упасть на колени. «А не лучше ли московского князя в орде прикончить?» Продолжал думать вслух Мамай. «Да сразу и ударить на Русь, а посла, возлюбившего мир и подарки московские, послать в рай, погрузив его в котел с кипятком. Что посоветуешь мне, Мурза?» Взглянув, как Сарыхожа ловит ртом воздух, эмир начал растягивать тонкие губы. Улыбка на лице Мамая или гримаса гнева Сарыхож не понял, не смел понять. Мамай наконец сказал: «Иди, посол, отдыхай с дороги! Варить тебя пока подожду!» В Орду толпы народа стояли перед Фроловскими воротами, теснились на спуске к Москворецкому мосту, ждали. Наконец, окованные железом ворота начали открываться, под сводами башни показались всадники. Первым выехал сухощавый, смуглолицый воин. Над ним колыхнулся, вспыхнул в лучах солнца небольшой стяг. В народе узнали знаменосца. «Игнат Кремень! И сотни Семен Мелика! Значит, Семен опять в поход! Сызнова! Захороводили Семку в конец! Мне по соседству ведомо! Ему и борти обойти не досуг, а чтоб мед переварить, куды там!» Он, что было у него цельного меду, все купцам задешево спустил. Купцы, глядишь, сыченый мед продадут, не проторгуются. Ну, Семен человек княжий, небось, Дмитрий Иванович, в таком разе ему поможет? Да и черный бор с него чаю не брали? Не, не брали. А с меня, небось, взяли? Не скули, один ты шо ли? Мерно, ряд за рядом ехали воины. Потом выехал Владимир Андреевич. Сам друг с князем Андреем Ростовским. Люди снимали шапки, кланялись. По толпе шел говорок: «Владимир Андреевич тоже в Орду?» «Нет, он Москву блюсти остается. Ростовский князь, тот к Мамаю на поклон». «Так и надо. Дмитрию Ивановичу вместе с Владимиром Андреевичем в Орду ехать, головы там потерять. Мамай чаю дорого дал бы, единым махом. Обоих князей загубить. Во-во, ты сущую правду вымолвил. Однако, мужики, смотрите, коня княжего ведут, а сам князь Дмитрий пеший». Сытый, застоявшийся конь вскидывал головой, пытался отбросить отроков. Те с трудом его удерживали. Дмитрий Иванович шел рядом с женой. В народе опять заговорили. «Глянь, княгиня, ель придет! Белый свет ей не мил! Бабы всегда так! Ишь, нареванная, очи опухли!» «Бабы всегда!» — зазвенел женский голос. «О вас, дураках, печемся! У вас горюем! А вам, мужикам, хоть бы шо!» «Оно, конечно, кума, печетесь! У меня жена как возьмет кочергу, так лучше бы она и не пеклась!» Перекликая хохот, кума кричала: «И за дело! За дело! Зальешь зенки-то! Ну чем же тебя и подчивать, окромя кочерги?» «Будет вам ржать, нашли время!» «Авдотью Митриевну жаль! Вернется князь из Орды, аль нет? Кто знает? Она, вишь, в тягости!» «Ну, бог милостив! А Мамай свиреп!» Следом за Дмитрием четверка вороных коней везла колымагу митрополита. Народ чутко подметил, что на душе у владыки смутно. «Гляди, ребята, как владыка на князь Дмитрия посматривает! То ж тревожится! Дмитрий Иванович, ему за место сына! Мальчонкой сиротой остался! Он его выпистывал!» «Митрополит Орду знает, вот и с умной! Бывал! Он, болтают, ныне только доки князь проводит! Шо так? Нельзя ему! Посла из Иерусалима ждут, митрополита! Милостыни ради едет он на Русь, ибо скудела святая земля от безбожных сарацин! На Царьград сарацины лезут, а нас Орда давит! А в Орде владыка был бы нужен! Обойдутся! Дмитрий Иванович и сам не маленький!» За митрополичьей колымагой повалили бояре, притч, монахи. Потом двинулись вазы, и будто ветром унесло шум. Народ молча провожал глазами воз за возом. Кто-то горестно прошептал: «Дары! Да, дары! Увозит князь казну! Денежки кровные! У меня последние взяли!» Сразу сердито откликнулось много голосов. «Не береги! У тебя одного шоль! С меня самого только портки не содрали! Со всех так! Ну не со всех, вон, князь в золоченом доспехе! Так не что я про князя, а людей будрали! И провальная же яма эта Орда! А вазы-то вазы! Неужто все с серебром? Ну и дурень! Где столько серебра взять? Тут одной мягкой рухляди сколько! Соболей, куниц, горностаев! Ордынцам поплоше, белка! А шеломы злачены, а чарки узорны, а царицам кольца до сережки! Да много еще чего! Вон Парамоша стоит, его спросите!» Старый златокузнец Парамоша взглянул на говорившего. «Сколько добра мы перевели, сколько потрудились! Подумаешь, а шо троп берет? А не что одна моя мастерская в Москве!» Из-за плеча Парамоши выдвинулся парень. «А я бы, братцы, не серебром царю глотку заткнул, а булатом! По что терпим? Выйти бы всем миром!» Парамоша сердито отмахнулся. «Помолчи, как ты всем миром выйдешь? Всей Русью, значит? Вот тут и споткнешься. Мы, скажем, выйдем, а Михайло Тверской нам нож в спину, а еще кто? Супостатов не искать стать. В том-то и беда, шапурдо долеть. С первого начала надо своих князей обуздать. Вон, Дмитрий Иванович, на князей посягат, то благо. Потому и поборы его терпим». «А тяжко!» — всхлипнула женщина. «Пить есть надо. Ребятишки ревмя ревут, а денежки наши в Орду уплывают». «Не только в Орду. Купцы и бояре не прозевали, нажились на нашей беде. С меня запись взяли». «С меня тоже. Дождутся красного петуха». «Дождутся ли? Сомнительно. Тоже и Дмитрий Иванович шалить не позволит. А на княжьи мечи не полезешь?» «Скудно и тяжко черному люду. А вон пупам раздолье. С них царь дань брать запретил. Внизу, у моста, Дмитрий остановился. «Попрощаемся, Дуня!» Княгиня, прильнув к нему, шепнула. «Смотри, помни!» Он сразу понял недомолвку. «Не горюй, все ладно будет!» И, наклонившись к уху жены, шепнул. «Ты уж как-нибудь расстарайся, чтоб сын был!» Она вспыхнула, опустила голову. Дмитрий поцеловал ее в завиток волос, выбившийся на виски из-под плата. «Удержать его, не пустить! Нельзя! Уже далеко, на мосту! Взглянуть бы в последний раз!» Но не глядят глаза, слезами их залило. Только стук подков слышен. У каждого свое. Недалеко от моста стояла Настя, тоже глядела на уходящих, искала взглядом Семена, и тоже слезы текли у нее по щекам. Ваня чувствовал, как рука матери все крепче сжимает его руку. Ему плакать нельзя. Воин, то есть будет воином. Он не плакал. Но если и пришлось носом шмыгать, так его ли в том вина? Вон, Аленка улыбается дяденьке Фоме, машет ему платком. Дядя Фома веселый, кивает, и Аленка веселая. Но почему же она тем же платком, которым сейчас только что махала, вдруг глаза утирает? У каждого свое горе. На живца. Травы еще не успели отцвести. Вечерами нагретая за день степь обдавала путников медовым духом. Кажется, что может быть лучше степи в пору раннего лета. Но москвичам было не до красот. Для них степь лежала враждебным, диким полем, откуда надо ждать только беды. Вот и сейчас князь Дмитрий остановил коня, смотрел на желтое облачко пыли, клубившееся вдалеке. «Вокруг нас кружат», — сказал Семен Мелик, подъезжая. Князь не откликнулся, смотрел. «Только того и жди, что нападут», — продолжал Семен. «Вели воинам быть наготове», — сквозь зубы промолвил князь. «Давно все готовы, княже. Кольчуги и шеломы надеты, колчины открыты. Пусть сунутся, мы их!» «А зря!» И князь и Мелик обернулись. Сзади стоял Фома, улыбался беспечно. «Что зря, Фома? Зря ждете, когда поганы сунутся!» «А по-твоему, как же?» — нахмурился князь. «А по-моему, княже, щуку надобно на живца ловить!» Фома ухмыльнулся, мигнул. «Вишь, впереди овражек с леском! Здесь живца и оставить на приманку!» «Ой, Фома! Да уж будь, княж, спокоен!» Фома и Семен отъехали в сторону, пошептались. Потом Семен поскакал вперед, а Фома к хвосту обоза. По знаку князя обоз двинулся дальше. Вот и овраг, и шелест листвы над головой. Лес не лес, так, перелесок, а хорошо. Нет, ни на какие степи не променяют северяне даже плохонький лесок. Почти весь обоз уже скрылся в лесу, когда перед самым оврагом у последнего воза свалилось колесо. Обоз продолжал неторопливо двигаться вперед, и вскоре в пустой степи около одинокого воза остались три человека, возчик да два воина. И тотчас из глубины степи стало приближаться пыльное облачко. Поздно! Ах, как поздно заметили люди у воза, мчавшихся на них татар. Они заметались, но вскоре поняли, не уйти. Покорно встали на колени. Ордынцы налетели с веселым гиком, мигом перевязали людей, бросились к возу, но развязывать поклажу не поспели. С треском ломая сучья, из леса вылетела на них сотня мелика. Ордынцы забыли и о пленниках, и о добыче, кинулись в рассыпную. Следом скакали москвичи. «Попались на живца, сволочи!» — орал на всю глотку Фома, подгоняя своего коня. Семен недолго преследовал ордынцев. Вечерело, а на ночь глядя скакать вглубь степей опасно. Запела труба. Воины, пустив для остраски по стреле, повернули обратно. Фома не повернул. «С цепи сорвался чертов сын!» — ругался Семен. «Карп, слышишь, Карп? Возьми пяток людей, скачи следом!» «Может, еще раз протрубить?» — спросил Никишка. «Пустое! Сейчас Архангел трубным глазом на страшный суд позови Фому! Он не остановится! Еще гляди, облает Архангела! А уж нас, грешных, и подавно! Гляди! Настигает Фома татарина!» На самом деле, Фома догонял и уже мог достать ордынца копьем. Видя это, он отшвырнул копье, чтоб не смущало. Конь еще немного наддал, и Фома поравнялся с татарином. Тот повернулся. Фома успел разглядеть хищный оскал врага, а боевого топорика, занесенного над головой, Фома не видел, не поберегся. Но раньше, чем татарин успел опустить топорик, сам хватил его кулаком по уху. Нелепо взмахнув руками, ордынец повалился с седла. На всем скаку Фома спрыгнул с коня, выхватил меч, бросился к врагу. Тот лежал без движения. «Убил? Не дышит!» Фома легонько подтолкал его носком сапога. «Эй, как тебе? Очнись!» Услышав родную речь, татарин вздрогнул, открыл глаза. «Отвечай!» Фома приставил острие меча к горлу пленника. «Как звать? Кто твой мурза? Кто тебя разбойничать послал?» Кося взглядом на меч, пленник ответил. «Псу, волка, не понять! Над тобой князь, а надо мной нет хозяина! Вам на Руси отколь знать, а в Орде разбойники али знают!» Фома опустил меч. «Чаю с веселой жизни ты в разбойники пошел!» Али не понял, завопил. «Бей! Чего мы таришь? Не поймешь ты меня!» «Да не твоя печаль! А ты отвечай, коль спрашивают! Вишь, козел на земле лежит, а все еще взбрыкивает!» «Рабом я в ханской кархане работал! Выручил Тимир Мурзу! Думал, и он меня выручит! Только разве Мурза рабе упомнит? Бежал я на волю! Теперь хоть здесь меня зарежь, хоть в Орду свези, все одно смерть, так лучше сразу!» Фома схватил татарина за руку, дернул. «Вставай, Али, иди с миром!» И захохотал прямо в лицо оторопевшему татарину. «Аль не разглядел! Мы с тобой звери одной масти! И я в станишнике от кобылы бежал, и с ордынского рабства бежал в другорять, да сызнова из тени паучихи ушел! Мне ль тебя не понять, парень? Иди!» Татарин медлил, не уходил, спросил в полголоса. «Как звать тебя?» «Меня-то? Фомой!» «Колдун? От черт! Неужто слышал обо мне?» Татарин кивнул. «Ты в Орде поберегись, а тебе там не забыли?» «Пусть ордынцы меня берегутся! Не забыли, говоришь? А о черной смерти нечто забыли? Так я гляди, напомню!» Фома спохватился, что перед Али врать о черной смерти ему нет нужды. Замолчал. Али отошел, нагнулся и, подняв из ковыля свой топорик, протянул его Фоме. «Возьми, топорик этот будет моей пайдзе. Отныне никто из моих товарищей тебе худо не сделает. Прощай!» Отошел на несколько шагов, остановился. «Фома! Чего тебе?» «Дошел до моих ушей. Замысел мира. Коли хочешь, скажи своему князю, пусть не пьет первой чарки в юрте Мамая!» Раб святого Хизра. Солнце село в сизую муть, в глухом сумраке погасли багровые отсветы заката, погасли и звезды. Дым, дым, вся степь утонула в дыму. Нет, пахло не ордынскими и кизячими кострами. Необычный для степи горьковатый запах опаленной хвои заставлял тревожно сжиматься сердце. Беда, горят на Руси леса. Горят ни в одном, ни в двух местах. Если здесь, в степях, все дымом заволокло, значит, на сотни верст охватил пожар лесные дебри. Беда! Так думали стражи, стоявшие у княжеского шатра. Так думал и Дмитрий Иванович. Не до сна было князю. Казалось, легкие полотнища шатра тяжело нависли над самой головой. Душно было в шатре, тревожно на сердце. Лишь один русский человек радовался, что ночь выдалась темной и мглистой. Осторожно крался он по ордынскому становью, а когда в темноте забрезжило белесое пятно шатра, припал к земле, пополз. Вот перед шатром темной тенью прошел воин. Человек приподнялся на локтях, зашептал: «Эй, друже, слушай! Кто тут?» Тревожно откликнулся караульный: «Тише, свой, только тише!» Воин по голосу понял: «Русский!» И, невольно подчиняясь его шепоту, тихо спросил: «Чего тебе надобно? Веди к Дмитрию Ивановичу! Спит князь! Разбуди! Надо!» Короткое это словечко, но порой умеет русский человек так сказать его, что невольно веришь: «Надо!» Воин отступил на шаг, позвал: «Игнат! А, Игнат! Поди разбуди князя! Тот человек к нему просится!» Введенный кремнем в шатер, человек на мгновение заслонился от свет свечи. Но едва он опустил руку, Дмитрий, взглянув ему в лицо, понял: «Наш!» Человек шагнул вперед, забыв поклониться князю, торопливо зашептал: «Дмитрий Иванович, завтра в юрте Мамая, не пей первой чары!» Дмитрий вздрогнул. Человек повторил слова татарского разбойника: «Нет дыма без огня!» «Почему?» — с запинкой встревоженно спросил князь. «На Медни, в юрту Мамая, пришел старый дьявол, святой Хизер. Он говорил: отрави князь Дмитрия! А посол Сарыхожа говорит свое: дай ярлык Дмитрию! Тебе, значит!» Хизер говорил: «Дай ярлык князю Михайле, он верным псом будет, а Сарыхожа свое. Пес псом и останется, овчины с него не сдерешь, от тверского князя получишь шиш, ярлыка ему не давай. Оттого мозги у Мамая раскорячились, он и скажи: поднесу Дмитрию первую чару с отравой. Выпьет князь, так Аллах хотел, не выпьет, ярлык ему дам. А Сарыхожа, не будь дураком, об этом по орде звонил». Человек коротко передохнул: «Не пей, княже, первой чарки!» Дмитрий несколько мгновений сидел, глубоко задумавшись. Потом встал, сказал просто: «Спасибо! Кто ты такой, человече?» «Раб ордынский!» «Чем же наградить тебя?» «Ничего мне не надо!» В горячем шепоте раба слышна была страстная, неукротимая ненависть к орде. «Так я и знал, что не корысти ради пришел ты ко мне в шатер. Скажи, как звать тебя? Кто твой господин? Я выкуплю тебя из рабства!» Раб отрицательно покачал головой. «Пустое, княже! Господин мой святой Хизер, чтоб ему! Из его когтей меня не вырвешь! Он лучше убьет русского раба, но на волю не отпустит! Прощай!» Человек беззвучно выскользнул из шатра, растаял во тьме. Стоя у открытого полога шатра, князь все еще вглядывался в пустую ночь. К нему подошел Игнат Кремень. «Слышал, Игнат? Слышал, Дмитрий Иванович? Каковы рабы в орде живут, а?» «Рабы, эти русские люди?» — задушевно сказал Кремень. «Их же никаким ярмом ордынским не согнешь!» Первая чара. Мамай откинулся на подушке, гневно полоснул темным взглядом по лицу Дмитрия. «Откажись, Дмитрий, от первой чары, сославшись на то, что не в русском обычае пить кумыс. Мамай не стал бы настаивать, но Дмитрий ответил, как ножом обрезал: не буду». Этого простить Мамай не мог. Забыл он слова Сарыхожи, забыл свою хитрую повадку, захлебываясь, твердил: «Ты посмел так ответить мне? Ты посмел отказаться выпить чару в мое здравие? Я тебя раздавлю, как червя! Я тебя...» Дмитрий, усмехаясь неуловимо, одними глазами, сказал: «Ну, раздавить меня не так-то просто». Действительно, стоял он над Мамаем, такой могучий, широкий, спокойный, что Мамай казался перед ним щуплым, ничтожным. Но все понимали: сейчас Мамай крикнет нукеров, сейчас начнется расправа. Однако Дмитрий до этого не довел. Он наклонился, взял чару. Мамай стих, впился глазами в князя. Дмитрий, подняв чару на уровень глаз, со спокойной укоризной попенял: «Если ты сам о своей чести не печешься, не перечь в том мне, аль ты большего не стоишь, чтоб за твое здравие кобылье молоко из медной чарки пить!» Презрительно отбросил чару, залил кумысом ковер. Мурзы ахнули на такую дерзость, а Дмитрий, как ни в чем не бывало, оглянулся, кивнул своим. Княжеская свита, толпившаяся у входа в юрту, распалась на две части, пропуская отроков. Шли они попарно, одетые как один в алые кафтаны, несли в дар Мамаю полный воинский доспех. Чуть позвякивали кольца драгоценного панциря, украшенного золоченым узором. В полумраке юрты слабо мерцал золотой узор, врезанный в темный булат наручей. Зато меч на треть длины, вытянутый из бархатных ножен, сверкал светлой сталью. Мурзы, тянувшие шею из-за плеч Мамая, зашептались между собой: «Струистый булат! Меч струистого булата!» Немало было среди мурз знатоков оружия. Отроки несли и несли дары. Из саадака, расшитого шелками и горевшего, как павлинье перо, выглядывал мощный, усиленный сухожилиями лук. Кое-кто из мурз чуть заметно скривил уголки рта. Лук богатырский и явно не для Мамаевых рук. Не согнуть такой лук эмиру. Что ж, можно и улыбнуться, ибо русские смотрят на Мамая, а Мамай на дары, и глаз у эмира на затылке нет. Князь взял у отрока шлем, перевернул его. Тотчас другой отрок налил в шлем немного меду. У Мамая дрогнули тонкие ноздри. В юрте явно пахнуло цветущей липой. Подняв шлем как чашу, Дмитрий сказал: «Пью во здравие твое, Мамай! Пью из булатного шлема, ибо ты великий воин, и не кумыс пью, а столетний мед, да будут твой разум и сила так же крепки на многие лета!» Выпил, с поклоном подал шлем. Мамай принял дар слишком торопливо, откинул стальную, кольчатую ткань бармицы, впился взглядом в золотую насечку, ярко сверкавшую на темном булате. Из толпы мурз послышался голос сырыхожи: «Таких даров от князя Тверского мы не видели!» Мамай обернулся, что-то пробормотал. Стоявший за спиной князя Тютчев шепотом перевел: «Мамай говорит, что и чести такой он не видывал. Доволен?» Дмитрий взглянул на Тютчева веселым прищуром глаз. «Доволен? Ну и ладно. Проси у него ярлы, княже, самое время!» «Да что ты, Захар!» Веселого прищура как не бывало, князь шептал деловито: «Прежде чем ярлык дать, и мама, и мурзы, сколько даров еще сдерут? Ну и пусть их дерут, не в том корень!» «На что ты, Дмитрий Иванович, намекаешь? А ты гляди, вон меж мурз парень в русской одежде сидит. Ведаешь, кто таков?» «Нет, княжич Иван, сын Михаила Тверского, приехал в Орду. Сулит за ярлык дани Батыевы. Это худо?» «Худо, да не дюже. Казны у него кот наплакал. Даров богатых ему не сделать. Вот мы и будем с ним тягаться. Он с посулом, а я серебром да соболями». «А дани Батыевы?» «Платили во времена Батыевы. Хватит Мамаю даров. Батыевы дани отдать. Всю Русь по миру пустить. И мою казну повытрясти до конца». Князь замолк, заметив, что Мамай начал прислушиваться к его шепоту. Тима Рублев. На пестром красно-синем ковре сидели два старых татарина, благодушно попивая кумыс. У края ковра на выжженной серой траве стоял княжич Иван. От того ли, что солнце даже сейчас в полдень смотрело на землю через дымную мглу мутным, багровым глазом, то ли просто от стыда, но лицо Тверского княжича было красным. Глядя из-под лобья на стариков, он в мыслях честил их: «Мизгири, паучье племя, рады глумиться над человеком. Расселись на ковре кровососы, а ты стой перед ними, забыв о княжеской чести, не смея на край ковра ступить. Уйти бы! Нельзя!» Старики посматривали на княжича, переглядывались меж собой. Были они родными братьями и знали повадку друг друга. Один веком чуть дрогнет, другой уже на ус мотает. Но сейчас перед княжичем они не пытались скрывать развеселые издевочки. Была она как хорошая приправа к холодному кумысу. Можно потешиться за свои денежки. Можно. Княжич за деньгами пришел, к ростовщикам пришел. Должен терпеть. Долго молчали старики. Булькал кумыс. Наконец старший из братьев заворчал. «Мы думали, ты, княжич, долг принес, а ты опять за деньгами. Откуда нам казны взять, если должники будут вот так, по два раза с поклоном приходить? И без того много, много денег пропадает». «Полно врать, пропадет у вас как же!» — угрюмо возразил Иван. Старики, как по команде, хлопнули себя по коленям. «Он еще не верит! Вон Абдулухана! Убили на охоте! Теперь долг с него где получать? В раю?» Мамай, велев хана прикончить, а нас не вспомнил. Хан помирал, радовался, что долго ему не платить, а нам убыток и немалый. «С вами свяжись, в самом деле смерти обрадуешься. Полно вам прибедняться, есть у вас деньги». «Как деньгам не быть? Только не про тебя. Тебе мы уже 6000 дали». «Но дали вы только 5, а на 6 кабальную запись сделали». «А лихва на что? Да с тебя не то что с лихвой, а и своих денег не получишь. Ишь, пришел, дай еще». «Получите, и лихву возьмете». «Ой ли!» Иван понял, так мы будем припираться, и денег они не дадут. А деньги нужны до зарезу, ибо Дмитрий Иванович задарил и Мамая, и хана, и Мурс. Того гляди, он ярлык получит. Деньги нужны, а смирением ростовщиков не разжалобить. Ступив пыльным сапогом прямо на ковер, княжич сказал: «Все получите сполна. Аль вы не слыхали, что отец мой, князь Михаил Александрович, походом на Волгу пошел?» «Слыхали! Пошел князь Кострому грабить, да не дошел, вспять повернул. От такого похода корысти не жди». «Пусть отец до Костромы не дошел, а потом что было, знаете? Град Малогу он взял и огнем пожег. Угличе после взял, пожег, Бежецкий верх повоевал, и боярина Никифора Лыча всем граде наместником посадил». Примечание. Бежецкий верх. Современный город Бежецк в Калининской области. Иван видел, как дрогнули, расплылись в льстивых улыбках лица ростовщиков. Понял. Весть о победах отца для них новость. Княжич и сам не заметил, как обеими ногами встал на ковер, заговорил с пауками твердо. 3000 рублев серебра нужны мне. Пошевеливайтесь, хватит меня мытарить. Старики поднялись с ковра. Старший ответил: «Через 2 дня из Рязани приедет наш человек, ежели правда, что ты говоришь». «Правда, не сомневайся», — перебил его Иван. Но ростовщик еще раз повторил: «Ежели правда, что ты сказал о победах князя Тверского, будут тебе 3000, а запишем 4, чтоб, значит, за тобой было ровно 10000 серебра. Еже есть тьма». «За 3000? Ты 4 спрашиваешь?» «Побойся Аллаха, старик, ведь это грабеж». «Истинно грабеж. Ну и ты, княжич, платить будешь тем серебром, что твой отец Михаил князь в повоеванных городах награбил. Значит, так на так. Значит, за тобой серебра тьма рублев». Синица в руки. В намокшее, обвисшее полотнище шатра стучал дождь. В шатре, тяжело опершись локтями о стол, сутулясь, сидел князь Дмитрий. Перед ним лежал развернутый свиток, письмо попа Митяя. Но князь забыл о нем, слушая частый перестук капель. Думал он невеселую думу. Все лето до осенних дождей просидел в Орде. Просидел без толку. Даров раздал не с честь, а ярлыка Мамай не дает. Мысль трепыхалась бессильно. Не дает, не дает. Дмитрий Иванович поднялся, задел головой мокрый свод шатра, понурился, сказал вслух, убеждая самого себя: «И не даст!» Трудно и горько было подумать, что придется уехать из Орды удельным князем, и совсем нестерпимой была мысль, что Мамай задумал отдать великое княжение врагу, князю Михаиле. Весь поход в Орду показался ошибкой. Сидел здесь, разорялся. А дома на Руси тем временем князь Михаил разбойничал. Да леса горели, да люди бедовали. Вот и поп Митяй тоже пишет. Дмитрий Иванович опять опустился на скамью, взял свиток. «Мгла стояла по ряду 2 месяца», — читал князь, с трудом разбирая полуустав письма. «Столь велика мгла была, яко за 2 сажени перед собой не видно было человеку в лицо, а птицы по аэру не видях улетали, а по духу на земли с воздуха». Князь вздохнул. «Знает поп, что книгам я учен мало, а не может без того, чтоб свою премудрость не показать. Он, вишь, по-русски не может, на греческий сбивается, вернул словечко, аэр». Дмитрий опять повел пальцем по строке. «Ныне жито на Руси дорого, лето было сухо, жито посохли». Отбросив свиток, князь снова задумался. Меж густых бровей обозначилась острая морщинка. «Домой, скорей домой, довольно вымаливать в Орде ярлык. На Руси мечом надо принудить князь Михайлу отказаться от великого княжения. На Руси недород, а станет Михайло великим князем. Он на то не поглядит, заплатит Мамаю дани сверх меры. Серебра не хватит, рабами доплатит, обессилит, обезлюдит всю Русь». Поднялся рывком, сжал кулаки, постоял, похмурился, потом, глубоко вздохнув, распустил морщинку на лбу. Позвал: «Эй, кто там на страже?» Вошел Фома, накрытый мокрым мешком. Князь вскинул на него глаза, спросил гневно: «Ты на страже у моего шатра, аль в огороде чучелом? Вырядился?» «Так ведь дождь, княже, а под мешком не мочит». «Скинь, татары, глядя на тебя, подумают, совсем обеднел московский князь». «Так никого вокруг нет», — стоял на своем Фома. «Говорю, скинь, да позови ко мне Захара Тютчева». «Опять к Мамаю пойдешь», — вздохнул Фома, стаскивая с головы мешок. Князь не ответил, отвернулся. Поглядев на широкую спину Дмитрия Ивановича, Фома сказал сочувственно: «Опять дары жадному волку понесешь». Князь круто повернулся. По всему видно, сейчас так крикнет, что... Нет, сдержался, сказал ровным голосом: «Хватит! Отныне Мамаю беличьей шкурки, молью траченной не дам! Да что там шкурки, полушка не дам!» «Аль в самом деле убеднел, княже? Вот беда то! Вчера с Ивана, княжича Михайлова, по велению Мамая в узы взяли, а ныне ты!» Дмитрий быстро спросил: «За что взяли Ивана?» «По навету ростовщиков! Он им, сказывают, тьму рублев задолжал!» Мгновение лицо Дмитрия оставалось напряженным, хмурым. Потом из глубины глаз брызнула радость. Князь хлопнул всей пятерней по столу. «Ну, Фомка, самое время ты эту весть принес. Знаю теперь, как говорить с Мамаем. Иди скорей, ищи Тютчева». «Сыскать его не мудрено, он в соседнем шатре сидит», — ответил Фома, выходя из шатра. Когда Тютчев вошел к князю, тот стоял у стола, не дав Захару и рта раскрыть, приказал: «Иди к Мамаю, скажи, князь великий московский, Владимирский и всея Руси, так и скажи, всея Руси, бьет челом и просит допустить перед очи эмира для беседы с глазу на глаз. Скажешь, князь просит допустить в сей же час». Мамай, выслушав Тютчева, даже бровью не повел, ответил благосклонным кивком: «Пусть придет». Едва Захар ушел, Мамай выслал всех из юрты и, сразу растеряв важность, принялся гадать, что сегодня принесет Митрий князь. Серебра у него нет, ждать надо соболей, а дождь так и льет, не подмочили бы отроки меха. Мамай не поленился встать, подойдя к выходу, осторожно выглянул из юрты. Вдали, за сеткой дождя, показались два человека. Один высокий, дородный, закутан в плащ, другой просто в зипуне. «Князь сам друг с Тютчевым, отроки следом не идут, что бы то значило?» Эмир отошел вглубь юрты, сел, нахмурился, и опять, откуда ни возьмись, важность из него полезла. Недешево была ордынская хлеб-соль, за которую сейчас приходилось благодарить Мамая, но, поглядывая на его тонкие, поджатые губы, Дмитрий злорадно думал: «Что, алчный пес, еле терпишь? Спросить охота, почему даров не получил? Получишь, как же? Жди!» Поднимаясь с подушек, Дмитрий сказал: «Прощай, государь, завтра на рассвете уезжаю во свояси, не поминай лихом. Ежели чем не угодил твоей милости, прости!» Мамай не ждал такого поворота и о дарах забыл. Уплывало важнейшее. Сверкнув на князя взглядом, приказал: «Сиди, рано прощаешься! Ты еще не сказал, какую дань платить будешь!» «Что тебе о том кручиниться, государь? Сегодня Тютчев, по неразумению, назвал меня великим князем всей Руси, а на поверку выходит, уеду я из Орды, князьком городишка Москвы, а Москва известна град младшой, с древними градами, где уж нам тягаться? С меня и взятки гладкие. Вон князь Андрей Ростовский из Орды уезжал, о данях с тобой не толковал, так и со мной. Тебе Михаил Тверской великие дани посулил, пусть он и платит, а я ему буду выход платить, сколько сил хватит. Много не дам, ибо жито на Руси посохли». Князь замолчал, пристально следил за Мамаем. Тот скривился в улыбке: «Я жду. Михаил князь тебя многонько спросит». «Пусть его спрашивает, от спроса у меня не убудет. А ежели силой возьмет?» «Пусть берет, лишь бы сил достало». Мамай сумел понять в словах Дмитрия скрытую вежливой улыбкой угрозу. Задумался. «Тверской князь на посулы щедр, а денег у него нет. Через то и сын его в кабалу попал. Но и у московского князя тож, видать, казны не осталось, если он без ярлыка домой бежит». Дмитрий Иванович, как будто только сейчас вспомнил, сказал небрежно: «Дозволь, государь, княжича Ивана с собой взять. Жалко парня». «Бери, только должок за него заплати». «Это само собой». Мамай уставился на Дмитрия. «Да ты знаешь ли, сколько он должен?» «Знаю, 10 000 рублей. Сказал, не моргнув, словно речь о 10 кунах шла. Не ждал таких слов Мамай. Глядя на него, Дмитрий подумал: «Ишь, пасть открыл, а закрыть позабыл. Совсем из памяти вон, что лицо ордынского владыки должно быть как из камня высеченным, неподвижным и высокомерным». Мамай наконец очухался и сразу упрекнул: «Да не платить хочешь малое, а за княжонка тьму рублев отдаешь. Со мной скуп, а тут сверх меры щедр». «Не щедр я», — возразил Дмитрий Иванович. «Деньги чаю не пропадут. Чаю Михаил Александрович за сына заплатит мне все до полушки. Гляди, полушку другую и лихвы прихватишь». Мамай захохотал, оборвал смех, захохотал вновь и вновь смолк. «А если я тебе ярлык на великое княжение дам, сколько платить будешь?» «Сколько и раньше платил. Это, конечно, много меньше батыевых даней, но...» Дмитрий замолчал, мгновение выжидал и, наконец, сказал, будто гривну Мамаю бросил: «Но зато деньги верные, а у нас на Руси присказка есть. Не сули журавля в небе, дай синицу в руки». На следующий день Мамай сказал Хизру, когда старик посмел его укорять, что князь Дмитрий все же увез ярлык на великое княжение. «Давал я тверскому князю Орду. Он отказался. Казны у него на Орду нет. Ну и пусть промышляет себе, как сам знает. А московские деньги верные. А русы говорят, лучше синицу зажать в кулаке, чем ждать журавля, летящего под облаками». Мамай оскалился хитрой улыбкой. Сказал доверительно, почти шепотом. «К тому же и дань, что Митрий князь платить станет. Синицы поболее. Со скворца? Так и в скворце корысть невелика». Мамай затрясся от беззвучного смеха. «Нет, поболее. С жирного гуся». Глава 11. Опять меч Фомы. С той осени до весенних дней много воды утекло, а вернее много утекло крови. Ходили московские рати изгонять тверичей из Бежецкого верха. Да в середине зимы Олег Рязанский с большой силой на Москву шел, тоже на великое княжение зарился. Пришлось и Олега попотчевать, едва ушел с малой дружиной рязанский князь. Суровой и кровавой была зима, но сейчас под апрельским солнцем хирели снега, и, казалось, настало, наконец, время течни крови, в воде. Какие уж тут походы до битвы, на реках разлив, в каждом овраге ревет ручей. Но Дмитрий Иванович не верил затишью, и потому после Пасхи разогнал верных людей по городам посмотреть, не подмыло ли где разливом стены и башни. Семену Мелику довелось ехать в Переславль. Добрался он туда поздно вечером и, переночевав, вышел на осмотр укреплений. Пригожее весеннее утро, на ярко-синем, будто умытом небе, белые облака, и на таком же синем, только чуть потемнее, озере, кое-где белые пятна льдин. Кусты вдоль берега ожили, покраснели, зимней черноты в них как не бывало. Издали казалось, что голубое зеркало озера охвачено узорной рамкой из красноватой бронзы. Семен шел не торопясь, зорко приглядываясь к стенам, иногда подходил вплотную, трогал рукой сырые, темные бревна. Тихо было вокруг, только снизу изо рва неслось веселое, разноголосое кваканье лягушек. И невольно вздрогнул Семен, когда тишина рухнула, расколотая всполошным боем колокола. Над угловой башней, закрывавший от Мелика посад, заклубился дым. Подхваченный ветром, он распластался по голубому небу. «Пожар!» Семен, увязая в мокрой глине, побежал к угловой башне. «Ух, наконец! Но что это?» Горело на посаде, за стенами града. Но Семен, забыв про пожар, глядел на людей, толпами бежавших к городским воротам. «Тушить огонь надо!» Люди прочь бегут. И вдруг понял: вражий набег, скорее в город. Скользя, спотыкаясь, кинулся к воротам. Из переулка на него выскочил тяжело вооруженный конник, а у Семена ни меча, ни панциря, один шлем на голове. Кольнула мысль: зря пропадаю. Свистнул, рассеченный мечом воздух. Удар обрушился на голову Семена. Мгновение он не мог понять, как остался цел. Потом озарило: меч, а шлем сломался. Конник тем временем, ошалело взглянув на рукоять меча, кинул ее и, помянув черта, схватился за кистень. Но и Семен не зевал. За сапожным ножом он успел ткнуть врага снизу под кольчугу. Шар кистеня ударил Семена, шипами ободрал плечо. Но силы в ударе уже не было. Столкнув врага с коня, Семен вскочил на еще теплое седло, погнал коня к воротам, едва успел, ворота закрывали. Уже в Переславле, оглянувшись и увидев, как шестеро воинов накладывают на ворота дубовую балку засова, Семен начал соображать. Меч сломался, неужто Фомкиного закала? Значит, напали на нас литовцы? Быть того не может. Этой зимой Альгерд дочь Алену за князя Владимира Серпуховского замуж выдал. В Москве так прямо и говорили. Альгердовым набегом конец. А меч все-таки сломался. В стане князя Кейстута, прислонясь к косяку бойницы, Семен смотрел со стены Переславля. Тишина, хрупкая, как льдинки, затянувшие лужи, охватила в этот вечер посад. Невольно думалось, хрустнет тишина, разорвется криками, стонами. Но тихо было внизу на посаде, шуметь там некому, враги ушли, пленных угнали, остались лишь мертвецы на захолодевшем пепелище. Тихо было и в городе, затаился Переславль, не веря, что враг в самом деле ушел, что на развалинах посада не пряталась в засаде вражья сила. К бойнице подошел переславский воевода, оттеснил плечом Семена, тяжело посапывая, вздыхал, глядя со стены вниз на разоренный посад. Семен взглянул в его снулые глаза, и хотя знал, что поступает не по чину, слушать притворные вздохи не захотел. Вымолвил все, что в душе накипело. «Было бы тебе, воевода, выйти из града, да и ударить на захватчиков. Так вот нет же, оробел, за стенами отсиделся, а ныне вздыхаешь. Снявши голову, по волосам не плачут». Взгляд воеводы ожил. «Знай свое место, сотник! Не как ты меня, воевода, учить вздумал!» «Я свое место знаю, оно на коне. Прикажи открыть мне ворота!» «Очумел!» Воевода обеими руками начал отмахиваться от Семена. «Куда сейчас на коне скакать? Темнеть скоро начнет. Враги уйти далеко не успели. Пропадешь!» «Враги уйдут, поздно будет. С чем я к Дмитрию Ивановичу приду?» Семен со злостью заговорил елейно, голосом воеводы. «Напали, княже, на град твой Переславль. Неведомые люди. Народу угнали не счесть. А куда угнали? Неведомо тож!» Плюнул, пошел к спуску со стены. На лестнице снизу вверх взглянул на воеводу. «В разведку пойду! Прикажи открыть ворота!» Уже совсем стемнело, когда Семен выехал из Переславля. Он еще на стене, прикидывая, и так, и этак, наконец догадался, куда ушли враги. Уходили они от Переславля, по берегу, огибая озеро, а напротив Переславля из озера Векса вытекает. Дойдут до нее и пойдут вдоль. Не станут же они через реку в разлив переправляться. А там и до озерка, до Сомина недалече. А за озерком та ж река зовется Нерлью, и течет Нерль к Волге, а за Волгой — Кашин. Туда, к Кашину, и направил коня Семен. И не ошибся. Еще не потух закат, когда на берегу Нерли увидел он первые костры. Пустив коня неторопливым шажком, Семен ехал не таясь, потому никто его и не окликнул. У костра говорили не по-нашему. Значит, в самом деле, набег литовские князья учинили. Кому же другому быть? Повадка Альгердова. Любит он напасть врасплох. Так думал Семен, а сам все ехал, слушал. Наконец, до ушей долетела русская речь. Семен остановил коня, нарочно долго копался, привязывая повод. Со стороны взглянуть, никак не подумаешь, что каждая жилка в нем напряжена, что глаз зорок, ухо чутко. Увольнем косолапо подошел к костру. «Дозвольте, други, к огоньку присесть, устал я, но не как пес». Люди раздвинулись, Семен видел, приглядываются, пусть. «Издалече ль едешь?» Семен взглянул украдкой. Спросил, видимо, десятник. Доспех на нем настоящий, воинский. А остальные вооружены кто чем? Мужики? «Издалече!» — ответил Семен. И понял. Люди ждут, что он дальше скажет. «Молчать нельзя!» «Тверичья! Послан князем Михаилом Александровичем к вам! Да вот подзаплутался! Мало к переславцам в лапы не попал!» Опять взглянул. «Поверили!» Десятник спросил. «Грамота у тебя?» «Нет, на словах велено передать». А в мыслях обошлось, и этому поверили. Гонец без грамоты — дело обычное. «Кому передать? Кого ищешь?» «Альгерда Гедеминовича», — ответил Семен. И сразу понял, что сказал не то, но было уже поздно. «Ты, друг, и впрямь заплутался! Далече тебе до Альгерда Гедеминовича скакать! В Литве он! А здесь с нами, брат его, кейс тут!» Семен попытался свалять дурака. «Какого Альгерда? Я кейс тут уеду! Неужто я кейс тут Альгердом назвал? Уж эти мне литовские имена!» Говорил, а сам вглядывался в улыбающееся лицо десятника. Но мало что было видно. Сидел десятник за костром, и смотреть приходилось сквозь огонь. Так и не успел разглядеть Семен, какой торжествующей стала улыбка десятника. Сзади лязгнула сталь. Семен осторожно оглянулся, за спиной трое, и мечи успели вынуть. Худо! А десятник подходил осторожно, бочком. В руках у него ремень. «Ты отбрось, князю пожалуюсь!» — прикрикнул Семен. Но десятник ответил с коротким смешком. «Авось, Михаил Александрович, на нас не прогневается! Да ты не тревожься, ты чей знаешь? Князь Михайло идет от града Дмитрова и будет у нас не сегодня-завтра. Он тебя познает, а пока давай руки, а то хуже будет!» Не бывать волку в пастухах. Семен медленно шагает по дороге. Встреча с князем Кайстутом не сулила доброго, так что и торопиться ему было некуда. Сзади тяжело топает воин. В левом кулаке у него повод Семенового коня, а к поводу привязан конец ремня, которым руки Семена стянуты. Так и ведет обоих. Семен впереди, конь сзади. Мелик несколько раз оглядывался на своего стража. Рожа у мужика мрачная, борода бурая, будто из медвежины, шлем бурый, ржа его изъела, а из-под шлема упали на самые брови такие же ржавые патлы. «Как такого окликнешь?» Семен все же сказал, как бы про себя. «Вот ведет русский человек, русского человека к литовскому князю, связанного ведет. Срам!» Мужик промолчал, только кашлянул сердито. Но Семен и этому был рад. Спросил: «Сам ты, отколь?» «Полоцкие мы! Холопы князя Андрея Ольгердовича!» «Так», — подумал Семен, — «сам Ольгерд не пошел, так с родственников послал. Значит, вся свора Ольгердовой родни на нас напала. Кейстут и Андрей Переславль зорили, а Тверской князь разбой в Дмитрове учинил, а ныне, коли он сюда придет, значит, Михаилу Кашинского начнут в свою волю вводить. Все замыслы врагов как на ладони лежат. Да только своей ладони не увидишь, руки за спиной связаны». Мужик опять кашлянул, потом спросил: «А ты, гонец, откуда родом?» «Я же сказал, из Твери». Мужик обругался, замолчал. Молчал и Мелик. Шли они в темноте, костры полоцкой рати кончились, а до костров, блестевших на берегу Нерли, где был стан Кейстута, еще далеко. Вдруг мужик дернул за ремень, остановил Семена, надвинулся вплотную, пригрозил: «Вот уже придет князь Михайло, он тебя познает, погляжу, каков ты тверич!» «Погляди, погляди», — ответил Семен, заставляя себя улыбнуться, чтобы враг не понял его мыслей. А у самого с занозой в мозгу сидела дума: «Увидит меня князь Михайло, узнает. Нет, до этого доводить нельзя. Сейчас надо добраться до Кейстута. Надо пугнуть, что, дескать, Тверская рать под Дмитровом разбита, и сюда москвичи идут. Надо уговорить Кейстута сейчас же ночью перейти на другой берег Нерли, а там видно будет. Авось на переправе руки развяжут, в воде можно повернуть коня вниз по течению». Семен прибавил шагу, но мужик опять дернул его за ремень. «Стой! Куда спешить на свою погибель?» «Пойми, дурья башка, разбит князь Михайло, враги подходят». «Ой, врешь! Ты погляди вперед!» Действительно, там, где горели теперь уже недалекие костры, показались всадники. Семен вгляделся и невольно остановился. Озаренный света меж костров ехал князь Михайло, и белый конь под ним, и даже стяг Твери, который везли следом, ясно различимы. Мужик начал кряхтеть, перхать, смеяться. «Ну шо ж ты, гонец Тверской, спеши встречать князь Михайлу, там тебе и руки развяжут, а то чаю они затекли!» Семен молчал. «Эх, гонец, хошь ты видать волк матерый, а вижу я тебя насквозь!» Семен и в самом деле почувствовал себя волком, попавшим в капкан. «Веди, черт, веди!» — крикнул он, наступая на мужика. Да тут же осекся, опустив голову. «Веди!» Мужик с любопытством смотрел на искаженное лицо Семена, а Мелик, совладав с собой, сказал с достоинством: «Москвич я, разведчик, веди меня на расправу!» «Вот, давно бы так!» — ответил мужик и потащил кинжал из ножен. «Конец!» «Нет еще!» Мужик чего-то медлит, сопит за спиной. И вдруг Семен понял, что мужик разрезает ремень у него на руках. «Свободны руки!» Мелик обернулся, с безмолвным вопросом взглянул на мужика. Тот стоял все таким же медведем. Отвечая на взгляд Семена, сказал: «Укурил ты меня, что русский русского на расправу ведет, будто мечом сердце ткнул. Мы и без того пакости в Переславле натворили много. А над кем? Над такими же смердами да холопами, как и мы сами. Мужики пухать выехали, а мы их в узы да в рабство. В Переславле ныне ни одна бабенка убивается. Детишки о кормильцах плачут. Нечего на меня смотреть. Не бывать волку в пастухах. И холоп для княжей добычи не сторож. Садись на коня, плыви за Нерль. Будешь на середине, я кричать почну, потому что мне ее своей шкуре подумать надо». Семен взял мужика за руки. «Спасибо!» Одно слово сказано, но разве нужно еще чего-то говорить? Только здесь, близко взглянув под нависшие брови, Семен разглядел вдумчивый и теплый взгляд мужицких глаз. Через ночную Нерль стремительные потоки черной ледяной воды подхватили коня, понесли. Вода шла тяжелым валом. Семен чувствовал, как нарастает ее напор. Жутко было взглянуть в неверную, текучую, непроглядно темную глубь. Белые пятна пены мелькали одно за другим, закручивались в воронках водоворотов. Коня развернуло по течению, сносило вниз. Семен видел, конь медленно погружается, не в силах справиться с ледяными струями. Вода дошла Семену до пояса. Он сорвал шлем, швырнул в воду, одеревенелыми пальцами расстегивал, рвал застежки панциря. А тугой напор воды уже наваливался на грудь. Пальцы скользили по мокрым кольцам доспеха. Панцирь застрял на плечах, и не было сил скинуть его. А конь тонул. Вместе с ним уходил вглубь и Семен. Тяжелый удар воды повалил его на бок, выбросил из седла. Уже в воде Семен скинул панцирь. Он мгновенно ушел в темную пучину. Конь, освободившись от груза, стал всплывать, ржал призывно. Почти теряя сознание, Семен судорожно вцепился ему в шею. Казалось, холод проник до сердца, стиснул его. И только тревога, что течение несет и несет, что близятся огни литовского табора, бодрила, заставляла бороться с водой. «Сейчас мужик поднимет сполох, а берега не видно!» Но мужик почему-то молчал, и лишь когда конь достал дна и зашуршал в прибрежных кустах, позади раздался крик. Семен и головы не повернул, обессилел, окоченел. Конь вытащил его на берег, встал, раздувая бока. Мелик не мог отдышаться, стоял в оцепенении. На том берегу замелькали факелы. Несколько стрел, пущенных на удачу, свистнули через Нерль. «Надо уходить!» Семен не знал, как он сумел взобраться на седло. Повернул коня в сторону озера. Мокрая одежда начала похрустывать, замерзая. Конь шел сам, без дороги, без повода. Сам и вышел к жилью. Деревня. Семен с трудом разлепил смёрзшиеся ресницы. У ближайшей избы он почти свалился с коня. Из последних сил принялся стучать в ворота. Открыли ему не сразу. Долго переспрашивали, кто да откуда. Наконец ворота распахнулись. Мужик с топором в руке из-под лобья смотрел на Семена. Мелик, онемевшими губами, еле вымолвил: «Обиходить коня надо!» Шатаясь, как хмельной, пошел в избу. Только здесь, разглядев, что одежда на незваном госте замерзла и стоит коробом, хозяева захлопотали, переодели в сухое, закутали в полушубок. Мужик поднес чарку. После меда, придя немного в себя, Семен спросил: «Как ближе в Переславль добраться?» «Ближе всего озером». Семен поднялся с лавки. «Вези!» «Что ты, человече? Одежда твоя едва оттаивать начала, да и ночь на дворе». «Вези!» Упрямо повторил Семен. «Одежду себе оставь, я в твоей». «Это выходит грабеж. У тебя кафтан суконный, а мой дерюжный, сапоги кожаные, а я тебя в лапте обул, так нельзя». Лишь когда Семен прикрикнул: «Вези, черт с ним, с кафтаном!» Мужик догадался, спешит человек по великой надобности, и сам заспешил. Потом шумели волны на ночном озере под пронизывающим холодным ветром. Запах гари от сожженного Переславского посада в памяти стал неотделимым от запаха чадящих под черным нагаром сальных свечей. В их тусклом свете мотался Переславский воевода, ругал за утопленный доспех. Семен слушал, слушал и ахнул кулаком по столу. Со свечи свалился нагар, подпрыгнуло пламя. «Коня!» Воевода остановился, заморгал. Как потом скакал в Москву, будто дымом застлало, то жгло жаром, то тряс озноб. В Кремле на Красном крыльце силы оставили. Семен ухватился за резной столбик, прижался к нему горячим лбом. «Ох, высоко Красное крыльцо! Сил нет, как высоко!» В глазах улыбающаяся рожа боярина Вильяминова. Не сразу понял, что Василий Васильевич злорадствует, думает, упился Семен Мелик. «Пусть!» Кто-то подхватил под руки, потащил наверх. Семен не знал, что он бормочет себе под нос. Пока в памяти, сказать Дмитрию Ивановичу!» Потом перед глазами появилось и уплыло куда-то лицо князя. Дмитрий Иванович побледнел, услышав про набег Кейстута. О походе Михаила Тверского на Дмитров он уже знал. Все спуталось в голове Семена, и лишь когда сквозь надвигающееся марево бреда увидел склоненное над ним лицо Насти, даже не разобрав слов, голос ее узнал. Понял? «Дома я, с Настей, с Ванюшкой. Ну и ладно». Заботы. «Совсем худая охота. И куда эта дичь подевалась? На Медне дичи всякой было полно, а ныне нет как нет. Без лешего тут не обошлось. А что? Или не слыхивал? Лешим в бабкины звери играть первая забава. Наш, видно, промотался, всю дичь проиграл. Разве что леший, а то стыдно. В кои веки князь Митрий выбрался на охоту и накося, остался без добычи». Из всей охотничьей ватаги, кажется, один Дмитрий Иванович не унывал. Плохо поохотились, зато надышались черемуховым духом. Поперек седла у Дмитрия Ивановича лежал целый веник из цветущей черемухи. Дмитрий то и дело поглядывал, не помялись ли цветы. Хотелось привести их княгине свежими. «Вот, — говорят, — черемуха цветет, холод и ненастье будут, а ныне теплынь, солнце». Но недолго так думал Дмитрий Иванович. Заботы обступили его, и ушли из памяти еще не огустевшие леса, брызги росы с задетой ветки, кисленькие трилистники заячьей капустки, сорванные сегодня утром. Заботы, заботы, много их. Чем ближе к Москве, тем дум и забот больше. В Москве со всех сторон слышится стук топоров. Строятся, не глядя на вражьи набеги, строятся повсюду. Так думалось Дмитрию Ивановичу, и в мысли прокралось успокоение. Нет, народ не уходит из Москвы, верит в силу Москвы. А глаз невольно подмечал, там черное опаленное бревно, положенное в новый сруб, здесь сухую горелую березу, которую так и не удосужились свалить. Еще явственно проступают следы Альгердова нашествия. А ныне Кис тут побывал. Значит, опять будь на страже, опять жди литовских набегов. Дмитрий Иванович так задумался, что даже не сразу услышал, как его окликают. «Князь Дмитрий! Дмитрий Иванович! Здравь будь!» Князь наконец очнулся. Увидел на высоком крыльце Семена Мелика и Фому. Отозвался. «Как сам здрав, Семен Михайлович? Фому о здравии не спрашиваю. Ему хворь, как седло корове. А тебе каково?» «Ничего, княже, спасибо. Жена малиной да медом отходила. Вот на солнышко вышел прогреться». «Так ты здоров, Семен?» Мелик понял. Согнал улыбку. «Коль мне дело есть, считай меня, княже, здравым». «Хорошо. Поглядел я на тебя, да и вспомнил. Ты ведь Великий Новгород знавал. А как же, бывал там? Вот и поедешь с Захаром Тютчевым. Он посаднику грамоту повезет, а ты с полусотней воинов охранять его будешь». Князь не видел Насти. Стояла она в синях. При последних словах князя шагнула к открытой двери. Хотела крикнуть. «Нельзя ему ехать, кашель его бьет!» А князь тем временем продолжал. «Михаил Александрович выбил из торжка новгородских наместников, а своих посадил. Ужель господин Великий Новгород обиду стерпит? Аль уже всю Русь запугал князь Михайло набегами альгердовыми, набегами кейстутовыми? Так завтра выезжать, Семен!» Князь тронул повод, конь его пошел вниз к Неглиной. Настя стояла в темных синях, плакала потихоньку. Надо было крикнуть. Хворый еще Семен. Куда ему ехать? Еще до лета красного далеко. Настоящего тепла нет. Застудится. Пошли кого другого. Но как крикнешь? Разве посмеешь князю перечить?